Саманта Санта-Кроче захватила меня в куда более изощренное рабство, закончившееся моим уходом из университета Мэна в Форт-Кенте и судебным запретом появляться на территории кампуса. Наш роман продлился 11 недель, в ходе которых мы оба поняли, что наши души наконец очнулись от забытья, а сердца впервые застучали в полную силу. Мы мгновенно слились в одно целое, и даже дорогу до аудитории выбирали из того расчета, чтобы как можно меньше времени проводить в разлуке. Мы вместе ели, учились и спали, а ночью переговаривались шепотом, чтобы не разбудить ее соседок по комнате. Мы пили из одной чашки и соломинки, чистили зубы одной щеткой, ели дыню друг у дружки прямо изо рта, смотрели кино и футбол, укрывшись одним одеялом, сидели вместе в студенческом клубе, время от времени отрываясь от домашних заданий, чтобы непристойно глазеть друг на друга. Сэмми постоянно сосала леденцы на палочке. Больше всего на свете я любил этот постук карамельного шарика и ее крепкие белые зубы. Палочка в ее губах становилась мокрой и блестящей, и в один прекрасный миг Сэм сжимала крошечный шарик коренными зубами, раздавливая его на сотни сладких осколков, которые потом крутила во рту до полного исчезновения. Палочка отправлялась в пустую банку из-под диетической колы, где уже лежали фантики и комочки жвачки, и Сэм проводила кончиком языка по внутренней поверхности зубов, проверяя, не затерялся ли где-нибудь случайный осколок леденца. Если осколок обнаруживался, она вытаскивала его из укрытия и разгрызала клыками, после чего слизывала с губ сахарную пленку, сперва с верхней, пухлой и двуверхой, затем с нижней, расположенной прямо над безупречным вертикальным отвесом, ямочкой на подбородке. О характере и истинной сущности Саманты Санта-Кроче я не знал ровным счетом ничего. Я лишь хотел вечно жить на вершине ее блестящей красной нижней губки этого алого мыса, зимой согреваться сахарным дыханием, а летом купаться в лучах того же солнца, от которого по ее щекам рассыпались веснушки. Одно я знал про Саманту Санта-Кроче, потому что это знание она впечатывала в мой мозг на каждом шагу. Она неистово и горячо любила своих родителей, что никак не укладывалось у меня в голове, ведь сам я то и дело порывался спрятать любые сведения о своих предках за плотную завесу стыда. Сэмми говорила о своих родителях так, словно по собственному желанию планировала провести с ними остаток вечности, и учеба в университете была для нее не столько порой мятежа и самопознания, сколько вынужденной разлукой с любимыми. Я почти ревновал ее к родителям. Отец Сэм, Боб Санта-Кроче, белокурый верзила, успешно торговал мебелью и утром любил помахать клюшкой на поле для гольфа. Барбара воспитывала Саманту и младшего Ника, а в свободное время занималась теннисом и благотворительностью. Еще до встречи с ними я успел узнать о них очень много. В первые же дни нашего знакомства с Сэм я возвел их в ранг героев, а через неделю превратил в небожителей. Ко дню благодарения, когда мы, наконец, встретились, я планировал объявить им о скорой помолвке. «Чего-чего?» — вопросила Сэм, узнав о моих планах. «Какая еще помолвка?» Я был напуган до потери пульса, восхищен и влюблен в них не меньше, чем в саму Саманту. Санта-Кроче представлялись мне идеальной католической семьей с безукоризненным домом, опрятным гаражиком, тенистыми дубами во дворе и семейными портретами на стенах. Они отпустили бы мне все грехи и отменили бы мое несчастливое детство. Как чувства к Хитер Билайл, так и чувства к Сэм Санта-Кроче отличались этим дополнительным оттенком, не имеющим никакого отношения к нашему совместному увлечению собаками и Лед Зеппелин, а также к ее белокурой короткой стрижке под пажа и вкусу ее алых губ. В семье Санта-Кроче не могло быть похорон, на которые не явился никто из родственников, равно как и поисков четвертака под задним сиденьем, сдачи макулатуры и алюминиевых банок, визитов к бесплатному психологу и суицидов. Я любил Сэмми и хотел жениться на ней, но еще я очень любил мистера и миссис Санта-Кроче и хотел стать их сыном и жить до конца дней под благословенной сенью их семейного счастья. Я принял бы Бога в свое сердце, стал бы католиком, проклял аборты, пил бы мартини, восславлял доллар, помогал бедным и не зря бы коптил небо, словно делал бы все, что столь выгодно отличало Санта-Кроче от рурков. Но Сэм решила иначе. Мы бежали рука об руку к пропасти вечной любви, когда она вдруг остановилась, а я побежал дальше один, по инерции, и завис на секунду над пропастью, как в дурацком мультфильме, и рухнул вниз. Я не видел очевидного. Или сознательно закрывал глаза. Хотя мои многословные и страстные признания в любви давно уже не находились той же страстного отклика со стороны Саманты, а вскоре и вовсе начали оставаться без ответа. Я пытался понять, что случилось, чем я провинился, а вина моя была лишь в том, что я продолжал заниматься тем же, чем мы с Сэм занимались 11 недель подряд, то есть безраздельно посвящать себя другому. Она внезапно остановилась, а я не смог, что само по себе уверило ее в оправданности расставания. У меня больше не было своего «я», кроме того, что изнемогало от любви к Саманте. А такие я, как всем известно, чаще становятся объектами ненависти, нежели любви. Догадываюсь, что мое поведение начало ее пугать. Я ничего такого не делал. Всего лишь сидел часами под ее дверью и плакал. А когда она, наконец, меня впускала, пытался взять себя в руки и побороть слезы, которые в ее присутствии становились менее истеричными, но не исчезали. Пару раз ее соседки и она сама обнаруживали меня непосредственно в квартире. Я безобидно лежал на кровати Сэм и рыдал в ее нестиранные наволочки. Никого не трогал! И все же такие сюрпризы им не нравились. В первый раз я поклялся никогда больше этого не делать и отдал ключи. Но, разумеется, у меня была копия, и вскоре я повторил подвиг, ибо не умел жить без Самантиных наволочек, и мысль, что Сэм существует сама по себе, без меня, будила во мне тошноту. Я не мог просто проникнуть в комнату, надышаться ее бельем, потрогать вещи, понюхать крема, посмотреть семейные фотоальбомы и мирно уйти, потому что уйти я не мог». Комната Сэм стала единственным местом на всем белом свете, где я хотел быть, с ней или без нее. А поскольку Сэм больше не желала быть со мной, я приходил в эту комнату один. Во второй раз Сэм вызвала университетскую полицию. За мной приехала мама. Она испугалась за меня. Они все испугались, потому что я был никто. Я был Пол, который любил Сэм, вернее, Пол, который любил Сэм без самой Сэм, то есть даже хуже, чем никто. Я видел Бога. Но Бог ушел. Некоторое время спустя, когда я более-менее пришел в себя и окончил 2 семестра в другом филиале университета Мэна, Сэм нашла меня и сообщила, что жалеет о случившемся. Она жалеет, что мы расстались, потому что ни один мужчина, ни до, ни после меня, не любил ее столь беззаветно и искренне. Она, наконец, поняла, как это важно, и умоляла дать ей второй шанс. Она спросила, люблю ли я ее. И я ответил, что люблю. Полгода спустя мы жили вместе, без благословения ее родителей, но мне было все равно, да и ей тоже нет. На сей раз я не попал в рабство, просто влюбился. А главное, я был потрясен. Потрясен, что Сэм Санто-Кроче вернулась ко мне и любит меня даже сильнее, чем прежде. Какой неожиданный поворот судьбы! Наши отношения продлились около года, и за этот год мы несколько раз ездили в гости к ее родителям. Я изо всех сил пытался увидеть их прежними глазами, но в тот первый раз я все испортил и уже ничем не мог заслужить прощения. Они меня не одобряли, а раз они не одобряли меня, повзрослевшего и образумевшегося, значит, они не одобряли весь мир. Так оно и было. Они осуждали и порицали всех без разбора. Санта-Кроче занимались благотворительностью и раздавали еду бедным, но самих бедных они презирали. Они обвиняли гомосексуалистов в развращении Америки, афроамериканцев и работающих женщин подозревают тоже. Старик Санта-Кроче, дедушка Сэм, питал какую-то сверхъестественную ненависть к Рузвельту, а ведь его считают одним из величайших президентов США. Да и умер он давно. Когда по телевизору показывали Билла Клинтона, мама Сэм уходила из комнаты, так он ей был противен. Я этого не понимал, и вскоре мое истинное «я» вновь заявило о себе. Неужели когда-то я хотел стать католиком ради этих троглодитов? В отместку я заставлял Сэм выслушивать длинные тирады о лицемерии католиков и бесполезности христианства в целом. А однажды вечером за семейным ужином я заявил, что не верю в Бога. Все Санта-Кроче с ужасом воззрились на меня. Сэм выбежала из столовой вслед за матерью, которая громко проклинала меня из соседней комнаты и называла сатаной. Двери их дома навсегда для меня закрылись. Нельзя сказать, что я очень расстроился. Вскоре наш Сэм-роман подошел к концу. Родители велели ей выбирать, я или они, а бросить людей, которые воспитывали ее и любили больше жизни, она не могла. Конечно, мне было грустно расставаться с Сэм, хоть мы были и не пара, но зато я радовался, что после отмены рабства все же могу вернуться к своему прежнему «я», что оно вообще у меня есть, пусть размытое и склонное к исчезновениям. Сначала Конни устроилась в стоматологию доктора О'Рурка на временной основе. В первый же ее рабочий день я почуял неладное. В конце второго предложил уйти из агентства по временному трудоустройству и взять полный рабочий день. За это она получит прекрасную заработную плату, соцпакет и бесплатное лечение зубов в одной из лучших клиник города. Я предложил ей куда более высокую зарплату, чем получают секретари и администраторы где бы то ни было. Да, мое «я» меркло очень быстро. Но в последний миг я чудом вспомнил об ошибках прошлого, вспомнил о самоуважении и на сей раз вошел на орбиту прекрасной незнакомки куда медленней, с достоинством и осторожностью, и с осознанием, что это невиданный успех. Когда Конни устроилась в клинику на постоянной основе, я сознательно завалил себя работой, ведь во многом мое истинное «я» состояло из стоматолога, который каждый день и весь день напролет, а по четвергам и того дольше, лечил пациентов и который нес ответственность за собственное дело своих подчиненных и ежемесячный доход в размере 40 тысяч долларов. Глуп. Поэтому, хоть я и угодил в рабство, на сей раз я попробовал новую тактику. Я молчал. Изо всех сил изображал равнодушие. Я вел себя сдержанно и хладнокровно. Ну хорошо, не хладнокровно, просто сдержанно. По утрам я появлялся в клинике, окутанный аурой таинственности и страдания, а вечерами уходил домой спокойный и печальный. Я ловко использовал все свои козыри, вернул пиццу по пятницам, почтительно обращался с миссис Конвой и держал все замечания и жалобы при себе, словно монах, в любой миг прибегающий к помощи молитвы. Конечно, это был спектакль. А вы что подумали? Любовь делает мужчину благородным. Подумаешь, что благородство это мы проявляем по отношению к самим себе. Подумаешь, что после неизбежного угасания чувств мы возвращаемся, подобно заядлым игрокам и алкоголикам, к своим первоначальным «я». Целых полгода мне удавалось скрывать свои чувства от Конни, 6 долгих и мучительных месяцев. А потом, после очередных посиделок в баре, пирушка за счет клиники, мы оба не выдержали. Из нас полились похотливое признание. Так мы стали парой. Тогда я, должно быть, казался ей настоящим принцем. Стоматолог, профессионал, со своей квартирой. Я не признался, что от моего истинного «я» к тому моменту уже ничего не осталось, а она не заметила и не замечала, пока оно не заявило о себе. Тогда-то все и покатилось к чертям. Посмотрев, как Конни намазывает руки кремом, я вернулся к работе. В то утро я лечил старушку с болезнью Паркинсона, которую привел и посадил в кресло ее сын. Сам уже давно не мальчик. Старушку жутко трясло. Она не могла даже держать рот открытым. Я вставил подпорки, но с ними она не могла глотать. Эбби не выключала слюноотсос ни на секунду, однако бледно-розовые мышцы глотки моей пациентки все равно то и дело сокращались. Я подумал, что она похожа на приговоренного к высшей мере наказания. Моя пациентка с Паркинсоном. После долгого пребывания в шумной и неспокойной тюрьме ее ждала смерть. В то утро она пришла ко мне, потому что за завтраком, откусив кусочек поджаренного хлеба, она потеряла зуб. Сын так и не смог найти пропавший обломок. Он долго и бурно извинялся, как будто чем-то подвел мать. Люди все время приносят мне обломки зубов, словно это свежеотрезанные пальцы, думая, что я смогу каким-то образом приделать их обратно. Знайте на будущее. Если у вас сломается зуб, выбросьте его в мусорное ведро или положите под подушку. Вернуть его на место уже нельзя. Я объяснил это сыну, и тот сразу успокоился. Потом я заглянул в рот его матушке. Дрожащий рот, мучимый тщетными попытками сглотнуть слюну, рот, жить которому оставалось год или два, и обнаружил там все признаки редкого, но мгновенно диагностируемого заболевания, вызванного химиотерапией, остеонекроз челюсти. Моя приговоренная пациентка теперь могла добавить к списку своих смертельных заболеваний, раку и Паркинсону, синдром мертвой челюсти. Челюсть ее настолько размякла и сгнила, что поджаренный хлеб вогнал зуб обратно в кость, где тот сейчас и находился. Я взял щипцы и вытащил его, не причинив пациентке ни малейшей боли. «Вот он», — сказал я. В дверях появилась Конни с айпадом. «Слушаю. Подойдите на минутку, когда сможете». К тому времени у нас уже появились айпады, да. А за год до того мы купили новые компьютеры. А двумя годами раньше к нам пришли ребята из Дентека и установили новейшую систему, чтобы в компьютерном отношении мы могли делать все лучше, чем в компьютерном отношении могли делать раньше. Почти всегда, приобретая что-то для усовершенствования офисной работы, мы совершаем рациональный выбор, основанный на анализе затрат и результатов. Однако Стоит каким-нибудь новым технологиям замаячить на горизонте, нас охватывает смертельный ужас. Мы боимся не успеть заполучить их при первой же возможности. «Я только хотела спросить», — сказала она, когда я вышел в коридор, — «читал ли ты свою биографию?» «Что?» «Страничку с биографией на нашем сайте. Я выхватил у нее iPad». «Это безумие какое-то. У них были целые выходные, чтобы убрать сайт, и на мое письмо они так и не ответили». «Ты читал свою биографию?» Я вновь задался вопросом, кто мог такое устроить? Может, я насолил какому-нибудь пациенту? Нагрубил временному сотруднику? Меня осенило. Знаешь, кто это может быть? Кто? Аноним. Какой еще аноним? Я напомнил ей про жулика, который не смог расплатиться за мост и принялся оставлять все эти мерзкие комментарии о моей работе. «Это было почти 2 года назад. Думаешь, он до сих пор?» «Так нечестно. И потом, козявки иногда очень быстро появляются. Не успеваешь среагировать». «Прочитай свою биографию», — сказала она. Доктор О'Рурк, профессиональный врач-стоматолог. Опыт работы более 10 лет. Уроженец штата Мэн, он всегда следит, чтобы его методы лечения соответствовали высочайшим стандартам качества, а чуткое и бережное отношение к пациентам в сочетании с высокой квалификацией обеспечивают приятную и доброжелательную атмосферу в клинике. Я посмотрел на Конни. «Человек, который это написал, хорошо знает меня и клинику», — съязвил я. «Читай дальше», — сказала она. Заканчивалась биография весьма странным пассажем. «Подойди же, друг, и я вступлю с тобой в вечный союз и произведу из тебя великий народ. Но отврати людей своих от этих воевод, и никогда не делай врага из них от имени моего. И если будешь помнить ты о союзе, ты не исчезнешь. Но если ты сделаешь Бога из меня, и станешь мне поклоняться, и пошлешь за гуслями и тимпаном, чтобы пророчествовать о мыслях и замысле моем, и пойдешь сражаться, тогда ты исчезнешь, ибо человек не может познать меня». «Это еще что за белиберда?» Я искательно уставился на Конни. «Какая-то цитата из Библии?» «Похоже». «Почему это размещено на моей странице?» Она пожала плечами. «На твоей тоже такое есть?» Она помотала головой. «А у Бетси?» «У Эбби?» «Только у тебя». «Я же не христианин и вообще не верующий», — воскликнул я. «Цитаты из Библии на моем сайте совершенно неуместны. Кто это сделал?» Конни забрала у меня iPad. «По-моему, тебе стоит поговорить с Бетси».